Уважаешь и прекрасно, но ведь есть и кое-что еще. Гуров усмехнулся. Рассказать? Артем Ермаков смутился и покраснел. Гуров расхохотался. Ну, совсем как 20 лет назад. Красней, парень, смущайся, только не ври. Он снял телефонную трубку, набрал короткий номер. Здравствуйте, беспокоит Гуров. Мне что-нибудь есть? Хорошо, тащите. Вскоре в кабинет вошли двое в штатском. Они выложили на стол 2 металлических чемодана, отстегнули наручники, которыми были прикованы к драгоценной ноше, открыли цифровые замки и перевели дух. «Теперь это хозяйство за вами, Лев Иванович, облегченно», — сказал один. «Обязательно». Гуров хлопнул ладонью по лежавшим в чемоданах папкам, поднялось облачко пыли. «Роман, мы вроде раньше здоровались». «Здравия желаю, господин полковник. Так ведь и раньше-то мы операми по подвалам и крышам за жульем гонялись, а теперь, Лев Иванович, вы, господин полковник, главный проверяющий нашего ментовского труда, а от бывшего опера ничего не спрячешь. Вы тут быстро накопаете дерьма, с лихвой на генерала хватит». «Рома, помню, злым ты не был. Случилось чего?» «Так ведь по мокрым заказным», — Роман кивнул на чемоданы, «раскрываемость, считай, нулевая. Я бы сам тут накопал, на клондайк хватило бы, а не на 2 золотых погона. А у вас глаз зорче. Бог тебе, судья, полковник». Гуров стал сух и официален. «Распишитесь». Гуров, не глядя, расписался в журнале. «Вы свободны, возвращайтесь в 19. Мы решим, что вам вернуть, что оставить». «Приказано одному оставаться с вами», — вмешался второй опер. «Я сказал, свободны. Мой генерал приказал, а я офицер. Передай своему генералу, что его просил позвонить генерал Орлов либо заместитель министра Бардин. Артем, закрой за господами офицерами». Гости ушли, мощные засовы задвинулись, из чемоданов начали извлекать святая святых уголовного розыска, уголовно-розыскные дела. От следственных дел они отличались, как земля от неба, порой облачного, но в принципе чистого. Большая часть документов была под грифом «совершенно секретно». Тут и агентурные сообщения, и просто пьяная болтовня, подслушанная опером, и запись телефонных разговоров, и сводки наружного наблюдения. В общем, информация на всех чистых и нечистых, попавших в круг знакомых убитого, людей с точки зрения розыскника, представляющих оперативный интерес. Никто, кроме инициатора розыска и его начальника, данное дело никогда не видит. В первую очередь прокуратура, которая от подобного беззакония упала бы в обморок. Как известно, прокуратура уважает законы, и хотя постоянно его нарушает, официально подводит под каждое безобразие хитроумное объяснение. Разложив папки, сыщики выяснили, что им принесли 4 дела по заказным убийствам. 4. «А нам сколько надо просмотреть?» — спросил Гуров. 43, мой господин. Кричко щелкнул каблуками. «Пока все просмотрим, полагаю, за это время еще прибавится. Сегодня 5 июля, понедельник, несколько дней, и на Москву опустится жара. Дума уходит в отпуск, богатые люди улетают, убийцы уходят в оплаченный отпуск. Успеем». «Ну ладно, 2 дела тебе, 2 мне. Будут сомнения, поменяемся. Сейчас важно выяснить, был ли мальчик, то есть киллер. Артем, ты свободен до завтра, сегодня у тебя работы не будет». «А если меня спросят, почему я ушел в начале рабочего дня?» Отвечай, что тебе это тоже интересно, и пусть спросит у полковника Гурова.